Сцена четвертая. Стук в дверь. Больше о смерти Тайко Судо Митарай говорить не захотел. Но у меня осталось чувство, что ему известно нечто такое, чего не знает больше никто. Я понятия не имел, что именно ему известно. Но как я ни пытался что-то у него выведать, ничего не получилось. Он лениво усмехнулся и посоветовал как следует подумать об игральных костях, которые ему подарила Тайко Судо. Тогда все поймешь. Дело об убийствах по зодиаку напоминало мне игру Сугароку, которую в детстве я много раз играл на Новый год. Старинная настольная игра-ходилка, которая пришла в Японию из Китая в 7-8 веках. Для нас с Митараи были подготовлены разные ловушки. Подвешенная к потолку кровать, 138 градусов 48 минут восточной долготы, цифры 4-6-3, наконец, азот. И мы по очереди бросали кости, как Ядзи и Кита, переходя от радости к унынию и наоборот. Ядзи – Ядзиробэй, и Кито – Китахати, герой плутовского иллюстрированного романа «На своих двоих» Потокайда, автором которого является японский писатель Дзипенся Ику, 1765-1831 годы. По пути к финишу я сбился с дороги, в одиночку отправившись в Мэйдзимура. Плохих воспоминаний от участия в этом деле у меня не осталось. Я побывал в разных местах, встретился со многими интересными людьми. Единственное неприятное исключение, пожалуй, инспектор Такегоси. По иронии судьбы, самое хорошее впечатление у меня осталось от преступницы. Какой же урок я должен извлечь из всего этого? Как и следовало ожидать, сообщение о том, что дело об убийствах по зодиаку раскрыто, привело общественность в сильное возбуждение. Все только и говорили об этом. Газеты резвились целую неделю. Еженедельники вышли со специальными приложениями. Несколько программ посвятило этой теме телевидение. Показали даже инспектора Ииду, державшегося перед камерой очень скромно. Зрители получили возможность познакомиться и с Такегоси-младшим, хотя это вряд ли доставило им большое удовольствие. Наиболее смелое издательство, из числа тех, что в свое время осчастливили читателя теориями о людоедстве и похищающих людей инопланетянах, желая выжать последние барыши из этого дела, с поразительной быстротой вывалили на публику целую серию новых опусов. Инспектор Иида получил повышение в знак признания его заслуг, а Митарай удостоился лишь открытки от Мисако с банальным выражением благодарности. Из всего обилия печатных материалов не нашлось ни одной страницы, где хотя бы под микроскопом можно было разглядеть фамилию моего друга. Его полностью проигнорировали, обошли со всех сторон. Я был возмущен таким предательством. Но во всем этом обмане была и хорошая сторона. Имя Митарая осталось незасвеченным. Дело посчитали раскрытым благодаря неустанным усилиям полиции. Поэтому о Бунзиро Такегоси и его записях общественность так ничего и не узнала. Я был очень рад этому, чувствуя свою причастность к поискам разгадки. Ощущения Митарая, наверное, были еще острее, потому что он сделал больше. И все же мне было обидно за друга, к которому отнеслись с таким пренебрежением. Однако того, похоже, это совершенно не задевало. Митарай не обращал никакого внимания на поднявшуюся вокруг дела семьи Умэдзава шумиху. Сидел и тихонько что-то напевал себе под нос. «Неужели тебе не обидно?» — спросил я его и услышал беззаботный ответ. «Из-за чего?» «Ну как же! Кто раскрыл дело? Не ты ли? И что? А тебя даже никто не вспоминает. Делают вид, что тебя нет. Если б тебя показали по телевизору, а тебя узнало бы столько людей, ты бы мог на этом заработать». Я знаю, что ты о таких вещах не думаешь, но когда у тебя есть имя, легче живется. И твоей работе это не помешает. Нашел бы получше местечко, перебрался туда со своим офисом, купил диван поприличнее. И тогда, вместо того, чтобы работать головой, мне придется иметь дело со слабоумными чудаками, которые будут набиваться в мой офис, как селедки в бочку. Всякий раз, когда я буду приходить туда, мне придется разыскивать тебя в этой толпе, крича «Исиока, где ты?» Может быть, ты еще не понял, но мне нравится моя нынешняя жизнь. По крайней мере, сегодня мне никто не пудрит мозги. Как я живу сейчас? На завтра работа не намечается, сплю сколько хочу. Могу расслабиться, читать в пижаме газету. Трачу время только на то, что мне интересно. Выхожу из дома, когда есть работа, которая меня устраивает. Не нравится мне кто-то, так и говорю. Белое-белое, черное-черное. И я могу сказать об этом любому. Это мое достояние. Мне такая жизнь очень нравится, хотя по выражению некоторых блюстителей порядка я люмпен, и никто не захочет иметь со мной дело. А станет скучно, одиноко, у меня всегда есть ты. В груди у меня вдруг потеплело. Вот как он обо мне думает. Я должен что-то сделать в знак нашей дружбы. Улыбаясь в душе, я попытался быть серьезным. Знаешь что? Я собираюсь написать обо всем, что было, и отнести, что получится, в издательство. Книгу хочу написать. Только ты не удивляйся. Митарай скорчил физиономию, как человек, столкнувшийся темной ночью на узкой дорожке с женой, которая сбежала от него давным-давно. Видно было, что он совсем не расположен говорить на эту тему. Брось шутить, сейчас не время. Я не знаю, понравится издателям или нет, но многим это будет интересно, уверен. Я все готов от тебя вытерпеть. Серьезно проговорил Митарай. Но только не это. Не надо ничего писать. Но почему? Я тебе уже объяснял. Есть и другие причины. Какие? Скажи. Мне не хочется. Если я что-то напишу, первым, кто это прочитает, будет Эмото. Он так помог нам в Киото. А последним — Митарай. У меня по работе есть много знакомых в издательствах. Всегда могу дать им почитать свой опус. Ты представить не можешь, с каким трепетом я всякий раз жду вопроса, а какими иероглифами пишется ваша фамилия. По-стариковски завалившись на диван, слабым голосом проговорил Митарай. Ты и меня собираешься вставить в свою книжку? А как же? Ведь таких уникумов, как ты, больше нет. Кульминационная фигура. Тогда уж придумай мне более подходящую фамилию. Цукикагахоси или что-нибудь в этом роде. В буквальном переводе с японского «звезда лунного света». Нет проблем. Такую хитрость я могу себе позволить. Рассмеялся я. Магия астролога. Однако скоро выяснилось, что это дело для нас еще не закончено. Впереди было еще одно событие, которого мы не ожидали. Таэко Судо все-таки оставила Митарай прощальное послание. Мы узнали об этом, когда получили копию ее письма спустя полгода из рук... Кого бы вы думали? Инспектора Такегоси. Как-то в октябре после обеда в дверь офиса Митарай кто-то робко постучал. «Войдите!» отозвался мой друг, не поднимаясь с места, но посетитель, похоже, его не услышал. Митарай сидел далеко от двери и пробурчал свое «войдите» в пол. После паузы снова раздался стук, неуверенный, словно за дверью стояла женщина, не решавшаяся войти. «Открыто же!» — повысил голос Митарай. Дверь медленно отворилась, и на пороге возникла уже знакомая нам крупная фигура. «О, сколько лет, сколько зим!» Митарай вскочил со стула, будто увидел старого друга, с которым расстался лет 10 назад. «Какой редкий гость! Исио-кун, налей нам чайку, пожалуйста!» «Спасибо, не беспокойтесь, я вас не задержу». С этими словами мужчина извлек из портфеля большой конверт и протянул его Митарай. «Вот, хотел вам передать. Извините, что так затянули. Правда, это копия, оригинал вам отдать не можем, это важное документальное свидетельство. И вы знаете, понадобилось время, чтобы понять, кому оно предназначено. Мы никак не могли взять в голову, о чем он толкует. Ну вот, передал», — завершил инспектор Такегоси и повернулся через плечо, показав нам широкую спину. «Уже уходите? Как же так? Может, поговорим? Столько всего накопилось?» Митарай не скрывал сарказма, но Такегоси-младший никак не реагировал на его колкости. Он уже вышел в общий коридор и потянул было за ручку, чтобы закрыть за собой дверь. Но в последний момент остановился, снова распахнул дверь и сделал шаг в прихожую. «Я должен это сказать», — пробормотал он, глядя нам под ноги, и, выжимая из себя каждое слово, продолжил. «Я вам очень благодарен. Думаю, и отец тоже. От его имени хочу поблагодарить вас. Спасибо. Я тогда наговорил вам всякого. Извините. Я пошел». Такегоси-младший быстро, но аккуратно, без стука закрыл за собой дверь. За все время он ни разу не взглянул нам в глаза. «Хм, может, он не такой уж плохой парень?» Криво усмехнулся Митарай. «Пожалуй», — ответил я. «Думаю, он многому у тебя научился». «Да уж», — согласился мой друг. «По крайней мере, теперь знает, что в дверь надо стучаться». В конверте, переданном инспектором, оказалось письмо Таэко Судо. Я хочу закончить эту историю, прояснив все оставшиеся детали. Для этого приведу ее письмо целиком.